Придя в сознание, Перни открыл глаза. Неужели его друзья уже ушли? Он с трудом подполз к краю обрыва и залег между камнями, выбрав такое место, чтобы, оставаясь снизу невидимым, самому видеть все. Освещенные двумя лунами-близнецами, его друзья уходили по двое и по трое, слабые помогали ослабевшим до предела. Когда они исчезли за изгибом берега, его уши уловили заглушаемые шумом прибоя голоса двоих, которые, прикрывая отступление, шли позади остальных. «Может так случиться, капитан, чтобы мы все одновременно сошли с ума?» «Может, но мы в здравом рассудке. Хотел бы я в это верить. Видишь там впереди Форбса? Что ты о нем думаешь?» «Ему уже никогда не оправиться. Он чокнулся. По-настоящему, разве нет?» «Правильно. Так вот, если бы ты свихнулся, ты бы не понимал, в каком Форбс состоянии. Ты был бы точь-в-точь таким же. Ему кажется, что весь окружающий его мир сошел с рельсов. А тебе, что с рельсов сошел, только ты. Ты в полном порядке, Кайбот, не вешай носа. И все-таки мне что-то не верится. Скажи-ка, что из всего происшедшего было, по-твоему, самым необычным?» «Вы верно шутите, сэр. Само собой, то, как придавившие нас бревна мгновенно перенеслись в другое место». «Да, конечно. А помимо этого...» «Как-то мне было ни до чего, сэр. Страх собрал, и очень уж я растерялся. А не заметил ли ты нашего маленького пучеглазого приятеля?» «Так вы о нем? Боюсь, что нет, капитан. Понимаете, я тогда думал больше о себе. Хм, если б только я был уверен, что видел его, если б нашелся среди нас хоть один человек, который его тоже видел. Прошу прощения, сэр, я не совсем вас понимаю». «Черт побери, неужели ты не помнишь, что Форбс подстрелил его, ранил его в ногу? Почему же при таких обстоятельствах этот пушистый бесенок мог вернуться к своим мучителям, к нам, когда нас завалило бревнами? Мне кажется, раз мы тогда как бы попали в ловушку, он сообразил, что нас нечего бояться. Извините, это, конечно, чушь. Видно, голова у меня еще плоховато варит. Ладно, забудем об этом. Ты сейчас пойдешь на корабль и подготовишь его к взлету. Я задержусь на несколько минут, вернусь и еще раз все осмотрю. Понял? Хочу убедиться, что мы там никого не оставили». «В этом нет нужды, капитан. Все они идут впереди нас, я проверил». «За это отвечаю я, Кайбот, а не ты, отправляйся». Перни лежал, набирая силы для долгого путешествия домой. Вдруг его тускнеющие глаза увидели, как одно из двуногих существ возвращается по берегу назад. Когда оно почти поравнялось с холмом, Перни услышал, что оно издает такие теперь знакомые ему звуки. «Где ты?» Перни почти не обратил внимания на заигрывание своего приятеля. «Все равно ведь не поймешь, чего он хочет». Он попробовал представить себе, что ему скажут дома, когда он вернется. «Мы совершили ужасную ошибку! Мы...» Звуки то почти стихали, то становились громче. Существо медленно поворачивалось, и голос его уносился в разных направлениях. Перни видел, как оно подошло к груди сваленных бревен, осмотрело ее со всех сторон и даже попыталось под нее заглянуть. «Если ты ранен, мне бы хотелось помочь тебе». Сейчас луны-близнецы стояли высоко над горизонтом, и когда их сияние пробивалось в просветы между клубами облаков, стоявшая на берегу фигура отбрасывала две тени. Уже мало что сознавая, Перни увидел, как существо медленно покачало головой и зашагало в ту сторону, куда ушли остальные. Слепнущими глазами Перни смотрел на раскинувшийся перед ним простор океана. Берег опустел, и взгляд Перни был прикован к слабо мерцавшему в темноте белому квадрату, который покачивался на волнах. На нем, и это последнее, что Перни увидел в жизни, было, как герб, выписано слово «Форбс». Конец озвученной книги читал Биг Бак.